Глава 24. Визит к Бингаму. Гарри Винсент вернулся в Холмвуд Армс на Лонг-Айленде. У него был напряженный день. На следующее утро после работы таксистом он навестил Филлоуза и пересказал ему все детали происшествия. Филлоуз, в свою очередь, познакомил его с новыми инструкциями. Гарри должен снова поехать в Холмвуд Армс, выяснить, что делают семейство Ладлоу и Эзекиля Бингама, и вернуться немедленно, как только информация будет достаточно полной. Гарри определенно повезло. Он добрался до Холмвуда к полудню и по пути остановился у табачной лавочки возле почты. И здесь ему посчастливилось услышать разговор двух старых сплетников, который весьма помог, поскольку содержал нужную информацию. «Я слышал, семья Ладлоу вчера отбыла», — сказал один. «Да, и этот парень Бургес вместе с ними», — подтвердил второй. «Отправились во Флориду. И слуги с ними». «Да, весь штат. Дом заперт. Забавно, как-то они умудрились все забрать с собой». «Да что все-то? Тут и не было ничего ценного». «А как же мебель?» «С этим все в порядке. Они наняли сторожа. Кроме того, разве ты не знаешь, что вор никогда не грабит дважды один и тот же дом? Это как молния. Она никогда не ударит дважды в одно место». «Наверное, ты прав. А что еще новенького?» «Я слышал, старый Бингам покинул город». «И куда он уехал?» «Да кто же его знает? Он отправляется по делам примерно раз в два месяца. Уезжает на своей машине. Совсем один?» «А он всегда один». «Это точно. А Дженкса он оставил здесь?» «Ну, конечно. Правда, Дженкс прошлой ночью был в городе. Я думал, он никогда не покидает дома, когда старик в отъезде. Просто он никогда не уходит надолго. Думаю, старик ничего не знает про его отлучки. Но он всегда смывается, когда есть возможность. Встречается со своей девицей и провожает ее на поезд в 8:10. «Да ты что, у Дженкса есть девица?» «Ну да, сущий ребенок. Работает в аптеке. Он встречает ее в 8, когда она заканчивает работу, и провожает до станции». «Ха, хорошенькое дельце. У Дженкса девушка. Дело серьезное, нечего поясничать. Старый Бингам иногда разрешает Дженксу уезжать в город, но не часто. Так что готов поклясться, нынче вечером Дженкс будет здесь. Но надолго он не отлучается. 3/4 часа, не более». Тут и закончился разговор, заинтересовавший Гарри Винсента. Потом он поспешил в Холмвуд Армс и взял из гаража машину. Доехав до города, он сообщил об услышанном Филлоузу. Страховой брокер послал с секретаршей записку. Было 2 часа. Вернувшись в 3:45, Гарри получил конверт, а в нем маленькую коробочку, запечатанную 2 печатями. «Держите ее в кармане», — велел Филлоуз. «Отправляйтесь в Холмвуд. Если получится, проверьте информацию. Письмо прочтете в своей комнате и непременно в 7:30». Вернувшись в Холмвуд Армс, Гарри проверил информацию об отъезде семьи Ладлоу, и она подтвердилась. Они уехали, и дом пуст. Но выяснить наверняка, покинул ли город Эзекиль Бингам, он не смог. Часы показывали 7:30. Он вскрыл конверт. В нем содержалась следующая зашифрованная информация. «Немедленно начните следить за домом Бингама. Когда Дженкс уйдет, попытайтесь проникнуть в дом. Если получится открыть дверь, войдите и поднимитесь наверх в кабинет. Включите радио, настройтесь на станцию UNEX. Откройте коробочку и выложите содержимое на стол. Прослушайте программу «Современный зубной порошок». Запишите важные слова, произнесенные диктором. Следуйте инструкциям. Затем уходите. Возвращайтесь в отель «Метролайт», зарегистрируйтесь там и ждите. Самое главное, если Дженкс не уйдет из дома или дверь не откроется, отложите дело». Гарри прочел инструкцию несколько раз, прежде чем текст исчез. Теперь он мог немедленно приступить к делу. Он вышел из гостиницы на улицу и не спеша пошел к дому Бингама. Часы показывали без четверти 8, а он уже добрался до места. Ждать оставалось всего пару минут. Вдруг из дверей кто-то тихонько вышел и быстро двинулся в сторону деревни. Он решил, что это Дженкс, слуга старого судьи. Гарри почти бегом бросился к дому и потянул за дверную ручку. Дверь открылась. Видно, Дженкс, уходя ненадолго, не стал ее запирать. Пол в вестибюле был устлан толстыми коврами, так же, как и лестница. Гарри благополучно поднялся наверх. Свет в комнате не горел, но он быстро нашел выключатель. Кабинет оказался маленьким, со столом, книжным шкафом, бюро и радиоприемником. В углу стальная дверь. Было без 10:08. Гарри включил приемник и стал искать нужную станцию, которую быстро нашел, узнав по популярной комедийной программе. Она всегда выходила в эфир с без четверти 8 до 8. Вскрыв коробочку, он извлек из нее 3 небольших предмета. Первый был маленьким изящным ключиком. Такого Гарри никогда не видел. Второй — маленькая черная бутылочка с отвинчивающейся крышкой. Сняв ее, он увидел, что горлышко обмотано губкой. Видно, для какой-то особой цели. Третий предмет — маленький блокнотик с карандашиком. Его назначение было понятно, ведь Гарри нужно будет записать услышанное. Воистину, тень заботится обо всем. Усевшись за стол, Гарри слушал радио и ждал. Он убавил звук, чтобы не было слишком громко. Он знал, в доме никого нет, но все же нервничал. Оставалось не более 5 минут, но они казались ему часами. Комедийная программа подходила к концу. Гарри понял, что едва не сходит с ума от нервного напряжения, а нужно как следует сосредоточиться и слушать. И вот началась программа «Современный зубной порошок». Гарри взял карандаш в руки. «Интересно, что же такое произнесет диктор?» И тут раздался голос. Гарри и прежде слушал эту программу, но такого диктора слышал впервые. Он заговорил медленно. В первой же фразе Гарри уловил ударение на одном из слов, и он сразу вздохнул с облегчением. Диктор на радиостанции точно так же выделял слова, как и во время звонков, полученных Гарри по телефону. Значит, ему передадут послание от тени, и его могут услышать миллионы, но понять сумеет лишь он один. «Теперь мы можем открыть нашу программу», — медленно заговорил диктор. «Надеюсь, что дверь вашего дома всегда открыта для новых, полезных для здоровья товаров. Какой же код здоровья для ваших зубов и десен? 6537 дантистов предпочитают один и тот же метод. Наносите на зубы порошок на некоторое время, используйте специальную жидкость. Потом чистите пастой. При покупке пасты и порошка обращайте внимание на золотую этикетку с названием «Здоровье ваших зубов» на запечатанном тюбике или коробочке. Сделайте себе подарок. Если пошлете нам конверт с маркой, то получите копию нашего буклета по уходу за зубами. А теперь прослушайте вечернюю музыкальную программу «Лучшие номера». Из приемника полились звуки джаза. Гарри выключил радио. Послание было ясно. Открыть дверь. Код 6571. Нанесите жидкость на запечатанный конверт. Сделайте копию записки. Гарри мигом сообразил, что нужно открыть стальную дверь в углу кабинета Бингама. Он взял ключ и попробовал вставить его в замок. Подходит. За дверью оказался сейф. Но в какую сторону открывать сейф при наборе комбинаций? По часовой стрелке или против? Наверное, все же по часовой. Получилось. В сейфе должен лежать конверт. Вообще бумаг здесь было немного. Гарри вытащил почти все. Покопался в них, нашел 3 конверта. Один был запечатан восковой печатью. Скорее всего, этот. Подойдя к столу, он осторожно произвел требуемую операцию. Провел губкой по лицевой стороне конверта, и бумага стала прозрачной. В конверте лежал единственный лист с цифрами. Гарри понял, что это и есть оригинал шифра, копию которого судья отдал Элберту Джойсу той ночью в машине. Он взял блокнотик и переписал все цифры. Для него они ничего не значили, но он тщательно все скопировал. 730-16, 457-20, 330-5, 543-26, 605-39, 808-1, 457-20, 38-14, 840-28, 877-27, 101-13, 872-21, 838-10. Потом еще раз проверил. Конверт становился все менее прозрачным. Гарри аккуратно сложил бумаги, вернув конверт на прежнее место. Он совершенно высох и ничем не отличался от других. Гарри закрыл сейф и стальную дверь снаружи, собрал свои принадлежности, переключил радио на прежнюю волну и покинул комнату. На часах было 15 минут девятого. Он вышел из дома, пересек улицу и направился в Холмвуд Армс. На улице послышались торопливые шаги. Этот Дженкс возвращался домой. По нему можно сверять часы. Это задание тени оказалось самым неожиданным. Диктор на радиостанции. Как же это возможно? И кто он? Может, сам тень? Гарри задумался о цифрах на листе. Ничего странного, что Эзекиль Бингем столько бился над шифром. Он представил, как Джойс работает с ними. Сумел ли он разрешить загадку? Ну, вскоре таинственные цифры попадут к тени. Тогда посмотрим, кто кого. Гарри взял машину из гаража и поехал в сторону города. Остальное легко. В метро-лайт-отеле он дождется новых инструкций. Еще 2 часа без приключений, подумал он. Правда, вскоре будут новые приключения. В этом можно было не сомневаться. Но оказалось, он ошибался. Огни заправочной станции напомнили ему, что пора заправиться. В баке оказалось меньше 2 галлонов бензина. Залив полный бак, он протянул 20-долларовую банкноту. «У меня нет сдачи», — покачал головой работник. Гарри порылся в кармане. У него оставалось лишь 2 двадцатки. «Я схожу разменять», — предложил работник. «Поскорее, я очень спешу». «Подождите, всего минутку», — заверил его тот. «Вон, подходит еще одна машина. Я должен обслужить ее, прежде чем смогу отойти». «А где вы собирались разменять деньги?» «В передвижной закусочной. Да вон она, рядом». Винсент посмотрел в ту сторону. «Знаете что, я оставлю здесь машину и скажу разменять купюру сам». «Отлично», — обрадовался служащий. «Скажите, что вас прислал Фред, и они разменяют вам деньги». Винсент поднялся по ступенькам и зашел в закусочную. За прилавком было 2. Еще несколько человек сидели на табуретах. «Разменяйте 20-ку, я от Фреда». «Ясное дело». Винсент пересчитал деньги, сгреб все в карман и взялся за ручку двери. Но дверь открылась сама. В столовую вошел человек, и Гарри столкнулся лицом к лицу с англичанином Джонни.